Глава 30. После их ухода я минут 5 сидел с трясущимися руками. Сколько угодно можно уговаривать себя. Ну, в худшем случае загремишь в тюрьму. Или, главное, у тебя хорошее здоровье. Но обычно ничего не помогает. Иногда я себя не слышу, даже если громко кричу. Но тут затренькал телефон. Его-то я услышал, хотя подходить не хотелось до смерти. Он надрывался, пока я все же не снял трубку. «Алло?» На том конце провода замешкались, но, наконец, раздался голос. «Алберт?» «Моя многострадальная и долгожданная возлюбленная, да?» — отозвался я. «Что случилось? Голос у тебя ужасный. Неужели до такой степени не понравилось?» «Малость пошловата, конечно, но действует, очень действует. Так мне, во всяком случае, показалось». «Что? Что-что?» «Ну, о чем ты говоришь?» «О твоей рекламе. Ну, ее уже показали? Ну, конечно. Я же не выдумываю. И ты ее видела?» «Я в восторге». «Ну и как получилось?» «Что с тобой, Алберт? Ты сегодня какой-то странный. Говоришь, словно из гроба». Нагрянула полиция и выбила меня из колеи. Не обращай внимания. «А что они хотели?» «Они берут отпечатки пальцев в телефонных автоматах, которыми пользуются люди из экофронта. Я тебе вчера звонил с улицы и как раз попал на один из таких. Я же предупреждала, что меня не будет дома. Но я забыл». «Ну и голова у тебя». «Бывает». «Значит, полицейские приходили по этому поводу?» «Джерри говорит, они готовы на уши встать, лишь бы выследить этих террористов. Видимо, вчера я как раз с ними разминулся. У автомата». «Как интересно!» «Было противно врать, но не исключено, что меня допросят в полиции о всех моих действиях. Врать придется убедительно, с верой. А без тренировки это не выйдет». «Значит, они подложили еще одну бомбу?» — спросила она. — Не знаю, полицейские мне не сообщили. — Был кто-нибудь из знакомых? — Сержант по имени Райдер и молоденький патрульный Холленбо. Тот вообще рта не открывал. — Нет, раньше я их не встречал. — Мне эти фамилии тоже неизвестны, — сказала она. Затем спросила. — А все остальное в порядке? — Вроде бы. Не знаю, что со мной такое. Прости, если голос звучит мрачновато. Ты сейчас занят? Да, кстати, женщина, с которой я сегодня встречался, сказала, что влюбилась в меня. Доволен? Это была оперативница из сыскного бюро. Ей около 30 лет, нет переднего зуба, и еще она умеет чинить карбюраторы. Заманчиво. Так вот, она заявила, будто влюбилась в меня. Но я не понимаю, что это значит. Эй, ты вроде бы разбираешься в этих делах. Это все девчачьи штучки, а я разбираюсь только в зрелых женщинах, сказала моя подружка. В другой раз напоминание об этой разнице пришлось бы мне по вкусу, но сейчас нужно было срочно связаться с зоопарком, ведь дело шло о спасении человеческих жизней. А не упускающий возможности сыщик обязан быть социально ответственным. И где я все это вычитал? В общем, пришла пора вывешивать в окне платочек. Какое-то время я не мог вспомнить, где он лежит. Потом сообразил, что отнес все связанное с экофронтом на мамину половину. Я открыл туда дверь и вошел в свободную спальню. Там был Норман. В руках он держал портрет женщины в шерстяных перчатках и читал послание от экофронта. «Какого черта ты тут делаешь?» — закричал я. Он поднял на меня глаза и снова принялся за чтение. Читал он адреса телефонных будок. Я вырвал у него из рук письмо и портрет, который при этом слегка смазался. Он не сопротивлялся. Наоборот, повернулся ко мне лицом и сказал: «Ну зачем психовать? Попросил бы, и порядок». «Что ты тут делаешь?» — повторил я. «Кому ты намерен это отправить?» «Что?» Норман ждал ответа, разглядывая меня с явным презрением. Он решил, что я лично составил послание, а что в нем, собственно, было. Номера телефонов и все. Так кому же ты его предложишь? Мое дело, — сказал я. Ну и дерьмом же ты занимаешься. Он почесался. Видно, спер где-то эскиз модного платья, и теперь хочешь его продать. Да так, чтобы тебя не поймали. Лихо, ищейка. Смотри, не упусти на этот раз случай. Он медленно покачал головой. Твоя мать заслуживает лучшей доли, точно говорю. Ну, с этим мне трудно было спорить, во всяком случае, в ту минуту. Но я и не стал. Просто вышел и замкнул дверь, соединяющую наши половины. У себя я снова сел и попытался успокоить разгулявшиеся нервы. Я размышлял о последствиях этого самого долгого в моей жизни разговора с маминым поваром и инструктором по стрельбе. Через несколько минут в дверь постучали. Стук пронзил меня словно током. Я вскочил со стула и только тогда сообразил, что стучат во внутреннюю дверь, а не во входную. Я подошел и отпер ее. На пороге стояла мать. В руке она держала белый платочек. — Привет, мам. — Норман говорит, что ты уронил платок. — Ага, — сказал я. Он говорит, что платок тебе пригодится. Да, вполне вероятно. Ты в порядке? Все нормально. У тебя насморк? Нет. Грипп? Да нет, мам, все хорошо. Она протянула мне платок, словно задавая вопрос. Мне он нужен на всякий случай, сказал я. Слабое, неубедительное объяснение. Где ты его взял? А в чем дело? Платок как платок. Он красивый и дорогой, — сказала она раздумчиво. — Понимаю, звучит глупо, — сказал я, — но почему я не могу на днях заболеть? Вполне возможно. Она мне не очень поверила. Ну и правильно. Но прежде чем я успел добавить кое-что подоказательнее, она перевела разговор на другую тему. — От Саманты что-нибудь слышно? — Нет. В последнее время ничего. А ты ей пишешь? Закрутился. Знаю. Мы постояли молча, затем она сказала, «Я готова сделать для тебя все. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Да, мам, спасибо». «Норман хороший парень, сынок. Он тебе тоже готов помочь». «Мне не нужна помощь, мам. Он поможет, потому что я его попросила». «Что бы там у тебя ни было!» Она повернулась и пошла назад.